Ему нужна была еще секунда. Еще одна крошечная секунда, чтобы сделать это так же хорошо, как он сделал это два предыдущих раза. Она поняла, что он все равно убьет ее, и поэтому ничем ему не мешала. Стояла, не шевелясь и зажмурившись. Она сразу все поняла. Жаль только, что ему некогда объяснить ей, за что она должна расплатиться. Что-то страшно грохнуло за его спиной, и от неожиданности он оглянулся. Он не должен был оглядываться, но все-таки оглянулся. Клавдия открыла глаза и увидела, как через забор стройки стремительно прыгает Андрей. А за ним еще кто-то, и чудовищный, ненатуральный грохот заполняет узкий каменный двор, как будто начинается землетрясение. Как в замедленном повторе она видела, как ее убийца поворачивается и вскидывает руку с пистолетом. И страшный пустой глаз пистолета упирается ей прямо в лицо. И снова обвал звуков, от которых что-то как будто лопается в ушах. Андрей что-то кричит, разобрать невозможно, и страшный глаз уже не смотрит ей в лицо. А убийца удивленно смотрит на свою руку, которую держит как чужую. «Оружие на землю! На землю, мать твою, лицом вниз!» — слышит она. И с этой секунды замедленная съемка почему-то пошла в реальном времени. Как будто вернулся на несколько секунд исчезнувший шум улицы. И привычные звуки стройки, и тяжелое дыхание Андрея, и того, кто прыгал с забора следом за ним, и звук захлопнувшейся автомобильной двери. Очевидно, шофер выскочил наконец узнать, что происходит. И еще кто-то кричал, тоненько, подвывая. Клавдия оглядела двор, посреди которого в луже лежал один мужчина, а двое других стояли над ним. И вдалеке увидела невесть, как попавшую сюда милую старушку Наталью Ивановну. Она кричала и изо всех сил зажимала рот платком, как будто старалась затолкать крик обратно в себя.